Глава 60. Сара рассказала Джастину Доннелли о Томазине Перкинс и о ее участии в передаче «Церковь в эфире». В воскресенье в 10 часов утра Доннелли включил телевизор и в последнюю минуту решил записать передачу на видеокассету. Томазина появилась в самом конце часовой программы. Доннелли с недоверием наблюдал спектакль, разыгранный преподобным Бобби, в финале которого Перкинс осенила, что имя похитителя Лори было Джим. Как этот тип может утверждать, что творит чудеса, когда он даже не способен правильно произнести имя Лори? Раздраженно думал Доннелли, выключая телевизор. Он назвал ее Ли. Тем не менее, он аккуратно надписал кассету и положил ее в папку. Через несколько минут позвонила Сара. «Мне очень неловко звонить вам домой», — начала она извиняющимся тоном. «Но я должна узнать, что вы думаете на этот счет. Есть ли вероятность того, что мисс Перкинс правильно назвала имя?» «Нет», — однозначно заявил Доннелли. Он услышал, как она вздохнула. «Все-таки я хочу обратиться в полицейское управление Гаррисберга, чтобы они проверили свои компьютерные данные по поводу Джима», — сказала она ему. «Вдруг у них окажется что-нибудь о похитителе детей с таким именем, орудовавшем 17 лет назад?» «Боюсь, что вы зря потеряете время. Это Перкинс просто-напросто ткнула пальцем в небо. У нее же, в конце концов, связь со всемогущим Господом». «Как Лори?» «Вроде бы нормально», — осторожно, словно боясь сглазить, ответила она. «Она смотрела передачу?» «Нет, она отказывается слушать любую церковную музыку. Кроме того, я всячески пытаюсь ее отвлечь от всего этого. Мы собираемся поиграть в гольф. Сейчас довольно хорошая погода, учитывая, что на дворе февраль. Я всегда советовал вам гольф. Это отвлечет вас обеих. Лори ведет дневник? Она сейчас наверху что-то пишет. Хорошо, до завтра». Повесив трубку, Доннелли решил, что только долгая прогулка поможет ему отделаться от охватившего его чувства тревоги. За все то время, что он жил в Нью-Йорке, он впервые ощутил безрадостность перспективы нераспланированного воскресного дня.